В результате ниндзя скрытого песка были похожи на саранчу, которая напрыгнула на Ханза, чтобы атаковать его без пощады. Ханза посмотрел вокруг, ниндзюцу стихии воды, из-за которых капли дождя были твердые как сталь, ураган, наполненный чакрой, способный резать металл, кунаи с привязанными к ним взрывными печатями и кунаи, наполненные чакрой, все это в данный момент направлялось в его сторону. С его нынешним телом будет сложно полагаться на технику телесного мерцания, чтобы сбежать отсюда. У Ханзе не было другого выбора, кроме как сложить печати одной рукой. Стихия воды. Шинратинси. Внезапно появился голос, и глаза Ханзе резко расширились. Этот голос — это тот мальчик по имени Нагата, у которого есть ринниган. Все атаки, которые точно убили бы его, остановились прямо перед ним, как будто время и пространство застыло. Затем была испущена еще более сильная отталкивающая сила, и тут же раздались крики ниндзя скрытого песка. И ниндзюцу стихии воды, и ниндзюцу стихии ветра, а также кунаи разлетелись во все стороны, в результате чего строй скрытого песка погрузился в хаос. Большое количество кунаев, наполненных чакрой, также вернулось тем же путем, прорезав многих. Все убийственные атаки, которые они выпустили в Ханза, стали оружием для убийства их собственных товарищей. Эта сцена удивила многих в скрытом песке. С каких это пор в деревне скрытого дождя есть такой сильный ниндзя, кроме Ханза? В это время вокруг Ханза появились ниндзя скрытого дождя в необычных накидках. Все они были одеты в чистые черные накидки, никто из них не был очень старым, не старше 20 лет, и среди них были как мужчины, так и женщины, а лидером был Яхика. «Ханза-сама, вы в порядке?» Нагата встал рядом с Ханзой и обеспокоенно спросил. «Нагата, тебе не следует быть здесь». Ханза понимал миролюбивые идеалы этих молодых людей, но ведь это всего лишь идеалы. Появившись на поле боя в такое время, кроме напрасного жертвования своими драгоценными жизнями жизни, ничего другого нельзя добиться. Нагата собирался что-то сказать, но Яхика, стоявший на земле между Ханзой и ниндзя скрытого песка, уже говорил с серьезным лицом. «Пожалуйста, прекратите бессмысленную борьбу. Я Яхика из страны дождя, лидер организации Акацуки. Я искренне надеюсь, что деревня скрытого песка сможет провести с нами мирные переговоры и прекратит ненужные убийства и увеличение количества жертв. Перенесите всю неприязнь за стол переговоров, чтобы достичь результата, который будет выгоден нам обоим. Это цель нашего появления здесь». Его голос был честным и искренним, без намека на шутку. Он старался дать людям понять, что он серьезно относится к этому. Хотя он говорил это с серьезным лицом, но ниндзя скрытого песка смотрели друг на друга с нерешительностью и растерянностью в глазах. «Подождите, этот мальчик из страны дождя, о чем он говорит? Мирные переговоры? Заключить с ними мир? Это какая-то новая шутка? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatiruba63643522325. Глава 175. Кровавый дождь 3.37. Глава 175. Кровавый дождь 3.37. Увидев, что каждый ниндзя смотрит на него со странным выражением лица, сердце Яхика сжалось. Разве он сказал что-то не так? Почему они все так смотрят на него? Он чувствовал, что его слова имели смысл, потому что его учитель, Джирая, один из саннинов, научил его этому. Он верит, что люди однажды поймут друг друга и наступит мир. Поэтому ему предстоит стать мостом взаимопонимания между людьми, дабы разрушить проклятие постоянной войны, нависшую над миром ниндзя. По этой причине он пришел сюда, невзирая на опасность для своей жизни, выражая всем здесь свою решимость и веру. Однако, ха-ха-ха-ха, никто не знает, кто из ниндзя скрытого песка начал это первым, но вскоре почти все начали смеяться над ним вслух. Это был свирепый смех, безумный смех, чуть ли не доводящий их до слез. О чем говорит этот ребенок? Переговоры о мире, переговоры о мире сейчас, у него есть голова, да, если бы ты встал на колени, я мог бы поговорить с тобой. Ниндзя скрытого песка вышел вперед с насмешливым выражением лица, но в его глазах была скрыта тень злобы. Когда этот пацан встанет на колени, он сразу же полоснет его своим мечом. Другие ниндзя скрытого песка также думали в своих сердцах. Яхика открыл рот, но не сразу согласился. Почему ты колеблешься? Разве это не ты хотел мирных переговоров? Разве ты не можешь показать свою искренность? Если ты даже этого не можешь, то как мы можем согласиться на мирные переговоры? А теперь вставай на колени», — злобно сказал ниндзя скрытого песка. «Если я встану на колени, вы действительно согласитесь помириться?» «Конечно, наша страна дорожит своей репутацией». Услышав это, Яхика серьезно задумался. «Если это так, хоть это и будет унизительно, но если это может стать мостом взаимопонимания между людьми, это нужно сделать. Для того, чтобы эта страна перестала страдать, чтобы люди не воевали друг с другом и ради мира во всем мире. Правда это или нет, попробовать стоит». Итак, он глубоко вздохнул и начал сгибать колени на глазах у всех. Когда люди Акацуки увидели это, они не могли этого вынести и чувствовали, что ниндзя скрытого песка зашли слишком далеко, но они могли только сердито наблюдать за этой сценой и молчать, поскольку все они верят в Яхика, что с ним они могут изменить этот мир полной войны, полной ненависти и тьмы, идеи любви к миру. Ханза закрыл глаза, беззвучно вздохнув. Ниндзя скрытого песка следили за движениями Яхика, и многие из них выказывали удивление. Они не ожидали, что ниндзя скрытого дождя так просто встанет на колени перед ними. Они думали, что он готов только говорить громко. Стоя на коленях на холодной земле, Яхика тоже чувствовал себя униженным, но ради мира в этой стране, если бы он просто встал на колени и стал умолять, то такая жертва того стоила. Пока война может быть остановлена и в этой стране воцарится мир, Яхика готов к этому, даже если ему придется вечно стоять здесь на коленях. «Теперь вы можете». Яхика вздохнул и уже собирался поднять голову, но его взгляд привлек быстро увеличивающийся в его глазах меч ниндзя. Кровь брызнула на лицо Яхика, и Яхика продолжил стоять на коленях в ступоре. Ниндзя скрытого песка, напавший на Яхика, также был ошеломлен. Его меч пронзил живот Ханза, который даже не нахмурился, а затем тот повернул серп в правой руке и резко ударил им в ответ. В следующий момент в теле ниндзя скрытого песка открылась большая рана и брызнул кровавый дождь, заставивший его бессильно упасть. Ханза-сама, Яхика тупо уставился на сцену перед собой, по-видимому, не в силах принять происходящее перед ним. «Мальчик, перестань делать такие трусливые вещи». Ханза посмотрел на Яхика глубоким взглядом и сказал эти слова. «Ханза, прошедший через три мировые войны ниндзя, давно уже потерял надежду на мир, потому что в этом мире не достичь покоя вообще, здесь царит только закон джунглей. Над слабыми всегда будут издеваться. Слабость не лучший способ завоевывать симпатию врага, зачастую в ответ можно получить только насмешки и жестокие оскорбления. Это реальность мира ниндзя. Сильные живут, а слабые умирают». Яхика, Нагата, Конан и другие окружили Яхика, также демонстрируя выражение горя и негодования. Почему эти ниндзя скрытого песка не могут прислушаться к их словам? Убийство и война не являются актами справедливости. В прошлых войнах ниндзя это была страна дождя, маленькая страна, которая каждый раз терпела боль. Почему на их страдания всем наплевать? Нагата тоже был немного зол в душе, но когда он увидел Яхика, который стоял на коленях и умолял о мирных переговорах ниндзя скрытого песка, который хотел безжалостно убить его в ответ, в его сердце зародились сомнения. Действительно ли то, что сказал Джирайя Сенсей, правда? Могут ли люди действительно понять друг друга? Нет, нужно задать вопрос по-другому. Даже если мы понимаем друг друга, действительно ли спор может быть решен переговорами, а не дракой? Глядя на свирепых и кровожадных ниндзя скрытого дождя, Нагата впал в замешательство. Он думал о людях в стране дождя, которые были вынуждены расстаться со своими женами, о бездомных бродягах и разрушенных деревнях в стране. Но сейчас не время думать о таких вещах, кровожадные ниндзя вокруг него могут снова напасть в любой момент. На этот раз не только Ханза, но и они, Акацуки, также станут целью охоты скрытого песка. Не пытайтесь использовать свою слабость, чтобы пробудить совесть врага. Нам, гражданам слабой страны, не остается ничего, кроме сопротивления и борьбы. Голос Ханза не был громким, но он был чрезвычайно мощным для всех здесь, особенно для Нагата. Он всегда чувствовал, что Ханза говорит это ему. Хотя они стояли очень близко друг к другу, но Нагата чувствовал, что между ними было разделение, и на стороне Ханза был совсем другой мир. «Иди отсюда и найди свое будущее. Как лидер скрытого дождя, старик не может избежать битвы, так что забери всех отсюда и выживи. Пока ты жив, еще есть надежда. Если ты умрешь, ничего не останется». Ханза медленно продвигался вперед шаг за шагом, что-то тихо бормоча. Кажется, что он разговаривает с людьми из Акацуки, но есть и ощущение, что он разговаривает сам с собой. Ниндзя скрытого песка не решались сделать шаг вперед, потому что чувствовали беспрецедентное чувство опасности от тела Ханза. Звери, находящиеся на грани гибели, самые опасные. В их глазах Ханза, несомненно, достиг этого состояния. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3522326. Глава 175. Кровавый дождь 3.4.7. Глава 175. Кровавый дождь 3.4.7. Ханза с пустым выражением лица вытащил лезвие, воткнутое себе в живот, позволяя крови спокойно вытечь из него, глядя прямо на тысячи ниндзя скрытого песка спокойными глазами. Эти люди, которые называют себя ниндзя большой страны, до сих пор проявляют высокомерие. Правильно, это тот мир, где слабые охотятся на сильных. За последние годы из-за страха потерять титул полубога, Ханза даже забыл то, чему больше всего доверял в прошлом, силе. У старика теперь больше не будет сожаления и колебаний. Да, он ни о чем не жалел и больше не сомневался в своих решениях. Здорово снова увидеть тебя в самом конце, Нагата. Так думал Ханза в глубине души. Благодаря этой битве и результату компромисса Яхика это открыло Нагата глаза, и в этот момент он действительно увидел истинное лицо этого мира. Это также причина, по которой Ханза только что не помешал Яхика встать на колени перед скрытым песком. Отныне мечта о Кацуке была разрушена сама собой. Пришло время проснуться от невинного сна и встретиться лицом к лицу с этим кровавым миром, похожим на джунгли. Пальцы потянулись к воротнику и с силой разорвали его. Униформа ниндзя на его верхней части тела улетела вдаль из-за ветра. Теперь он показал всем свое прочное тело, прошедшие тысячи испытаний. Бесчисленные раны от мечей и кунаев были словно медали, выгравированы на теле. Они символизировали историю его борьбы с бесчисленными могущественными врагами в прошлом. Шел дождь, и атмосфера была угнетающей и унылой. Аура на теле Ханза становилась все более и более опасной, концентрируясь до предела. Это будет последняя битва. Ханза начал складывать печати, которых оказалось достаточно, чтобы возбудить чакру в его теле и превратить их в огромный поток, вырывающийся из тела. Стихия воды. Водный поток темницы дракона. Это. Что это такое? Это иллюзия? Да. Почему у него все еще есть такая сила? Черт возьми. Послышался панические крики ниндзя скрытого песка. Земля начала превращаться в воду, а скорее ее поглотили волны, похожие на цунами. Затем поток воды начал устремляться к небу, и казалось, что небо и земля поменялись местами, вызывая у людей неприятное чувство. В этом сказочном пейзаже было скрыто ужасное убийственное намерение. Вода взметнулась к небу, там вспыхнуло два алых огонька, и, разинув огромную пасть, поток воды издал рев. Это оказался водяной дракон длиной в десятки метров. В отличие от водяного дракона, созданного обычной техникой снаряда водяного дракона, этот водяной дракон больше по размеру, и его цвет совсем другой. В теле этого водяного дракона растекается большое количество черного материала, что окрашивает его самого в черный цвет. На поверхности водяного дракона также появились странные черные пузыри. Черный дракон, ниндзя скрытого песка инстинктивно почувствовали, что с этим водяным драконом что-то не так. Это вещество, окрашивающее водяного дракона, несет в себе сильную ауру смерти. Однако их колебания длились недолго, и их глаза стали тверже, поэтому они снова напали на Ханза. Появление этого черного дракона выглядит не очень хорошо для них, так что им просто нужно атаковать самого Ханза. Пока применивший ниндзюцу будет убит, то и техника будет автоматически деактивирована. Это был здравый смысл ниндзюцу в мире ниндзя. Уходим. Зная о решимости Ханза умереть, Нагата также знал, что оставаться здесь будет очень опасно, потому что ниндзя скрытого песка сосредоточились не только на Ханза, но и на них. Мирные переговоры, несомненно, провалились. Путь Яхика не сработал. Прийти сюда однозначно неправильное решение. Шинратинси, ниндзя, несущиеся впереди, внезапно остановились. И прежде чем они успели среагировать, их головы загудели, их тела были отброшены с огромной силой, и они оказались разбросаны по земле. Каждый из них чувствовал, что их внутренние органы могут быть повреждены. Яхика, перестань думать об этом. Пошли. Конан и другие тоже поняли, насколько опасной была их ситуация в данный момент, и потянули Яхика, который все еще задавал себе вопросы, пытаясь прийти в себя. Сила людей в Акацуке очень разная, Нагата, несомненно, самый сильный среди них, а кроме Нагата, только Конан и Яхика обладают силой Джонина. На таком поле битвы, где даже Джонин может легко умереть за секунду, быть целью скрытого песка, это очень страшно. К счастью, большая часть внимания этих ниндзя сейчас сосредоточена на Ханза, иначе у них не было бы возможности выжить. Нагата посмотрел на Ханза, окруженного большим количеством вражеских ниндзя. Эта фигура, твердо стоящая под проливным дождем, высокая, прямая и торжественная. Стиснув зубы, он все еще сдерживал свою печаль и последовал за Яхико и другими, чтобы эвакуироваться отсюда. Такой сильный ниндзя, как Ханза, теперь также сражается с решимостью умереть. Хотя у него есть Ринниган, но он еще слишком незрелый и для него невозможно выжить, находясь в осаде такого большого количества врагов. Когда он бежал к внешнему кругу окружения скрытого песка, по пути валялись трупы ниндзя скрытого песка, которых Ханза убил раньше, их здесь были сотни. Многие ниндзя преследовали их, хотя большинство были сосредоточены на Ханза, но более 200 ниндзя все еще обратили внимание на них. Труп, труп, еще один труп. Повсюду лежали мертвые, трупы, покрытые черными пузырями. Это был какой-то смертельный яд. На мертвом теле не было мирного выражения, только агония и болезненная борьба. Существо, созданное из воды, похожее на черного дракона, является последним ниндзюцу Ханза. Вообще говоря, водяной дракон, созданный стихией воды, превратится в воду и рассеется после одного удара. Однако этот черный водяной дракон со смертельным ядом по всему телу полностью нарушил здравый смысл ниндзюцу, словно стал живым драконом, обладающим способностью свободно двигаться по полю боя. Черный водяной дракон скользнул вперед, и ниндзя скрытого песка, которые собирались применить ниндзюцу, чтобы сопротивляться, были рассеяны в одно мгновение. Из их тел, которые соприкасались с черным драконом, тут же выскочили черные волдыри, и большое количество людей завыло от боли на земле, корчась и ревя во всю глотку. Даже опытные ниндзя не могли не содрогнуться от этого. Смотря на черного дракона, они были полны ужаса. Одно касание и смерть, даже противоядие, которое они несли, не могло противостоять этому странному яду. Ниндзя скрытого песка, которые попадаются на пути этого дракона, все без исключения будут снесены в сторону, а затем убиты черным ядом в агонии. Сила дракона потрясла землю, и темные тучи, собравшиеся в небе, образовали вихрь с громом и молнией. Хотя они изо всех сил старался подавить страх в своем сердце, но паника все еще отражалась на лице людей, потому что все здесь знают, что это вообще не равный бой. Независимо от того, какое ниндзюцу или атаку они применят по ядовитому черному дракону, но это не остановит его ни в малейшей степени. Хотя это не хвостатый зверь, он даже опаснее любого хвостатого. Нахождение рядом с этим драконом отравит их и убьет. Такое ниндзюцу практически неразрешимо. Мое тело почти на пределе, но Нагата и остальные должны уже сбежать. Глядя на бушующего на поле боя черного ядовитого дракона, Ханза тихонько кашлянул, его голос стал еще более хриплым, его глаза просканировали окрестности, и он крепко сжал серп в руке. Прежде чем умереть, нужно устранить самую большую угрозу для будущего деревни. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643483527. Глава 175. Кровавый дождь 3.5.7. Глава 175. Кровавый дождь 3.5.7. Ханза прыгнул вперед, столкнувшись с ледяным ветром и дождем, и его взгляд был таким же холодным, как лед. Как же так противоядие, которое я сделала? Чье смотрела, как Джонин скрытого песка умирает в агонии прямо у нее на глазах, а противоядие, которое она приготовила для борьбы с ядом Ханза, совсем не сработало. Как это возможно? Она заранее смогла найти противодействие всем ядам, которые носил Ханза в прошлом. Она ни одного не упустила. Почему сейчас она ничего не может сделать с ядом, который разносит черный дракон? Что за ниндзюцу использует Ханза? Чиё не могла этого понять. Этот дракон, созданный с помощью ниндзюцу, действует как живой и может продолжать сражаться долгое время. Более того, тело водяного дракона было покрыто смертельным ядом. Сражаясь в прошлом, разве было такое свирепое ниндзюцу у врагов? Чиё сама, будьте осторожны. В этот момент она услышала тревожные крики ниндзя скрытого песка. Погруженная в размышления о том, как расшифровать технику Ханза, она почувствовала приближающуюся опасность, запаниковала, подсознательно переместила свое тело и потянула пальцами 9 марионеток, которые начали атаковать все вместе. Пух, пух, пух. Острые лезвия продолжали входить в тело Ханза, пронзая его грудь, и марионетки в белом халате лишали его остатков жизненной силы. С грохотом серп слабо выпал из его руки и упал на размоченную дождем землю. Глаза Ханза потемнели, и он посмотрел на Чье с небольшим сожалением. Еще совсем чуть-чуть. Все произошло так быстро, что Чье не успела среагировать. Когда она отреагировала, одна из ее рук уже исчезла, и выплеснулось много крови. Ах, Чье держала кровоточащую рану на отрубленной руке, и боль заставила ее вскрикнуть. Ханза, ублюдок, как ты посмел? Чье стиснула зубы и уставилась на Ханза. Боль от потери руки заставила ее брови дернуться. Как жаль, я действительно стар. Если бы это было 10 лет назад, я бы точно не промахнулся. Ханза издал жалобный голос. В конце концов, он может сделать только это в своем нынешнем состоянии. Это старое тело уже теряет остатки тепла. Это реальность. Он неудачник. Легенда о полубоге, кажется, что об этом можно больше не беспокоиться. Мир устроен так: победитель доминирует над всеми, а проигравший все теряет. Титул, честь, жизнь, достоинство, все будет в итоге отнято. Длинные светло-желтые волосы были в беспорядке перед ним, кровь капала со лба, собиралась на подбородке и смешивалась с дождевой водой, капая на землю. Ниндзя не годятся ни для чего, кроме как для борьбы. Остаток моей жизни наполнен сожалениями. Ну, неважно, старуха, я уйду первым и буду ждать тебя внизу. Мир перед ним стал серым, глаза Ханза постепенно потеряли свой свет, и с легкой улыбкой он умер от истощения. Глядя на тело Ханза, которое начало остывать, Чье глубоко вздохнула, ведь она чуть не погибла только что. Техника телесного мерцания этого старика по-прежнему такая быстрая, но его ниндзюцу водяного дракона. Однако, к удивлению Чье, черный дракон не исчез из-за смерти Ханза, а вместо этого начал терять контроль, как зверь, который потерял самообладание и впал в безумство. Подожди, а почему техника продолжает работать? Цвет лица Чье резко изменился, и в ее сердце внезапно появилось плохое предчувствие. Неужели этот черный дракон поглощает жизненные силы применившего технику и становится сильнее? У этого старика была припрятана такая неприятная техника. Только так можно ясно объяснить, почему черный дракон может сохранять свою форму и продолжать сражаться после смерти Ханза. Придется ждать, пока жизненная сила и чакра в теле черного дракона не рассеются, но он продолжит атаковать окружающих живых существ. Или дождаться, пока вся жизнь в пределах определенного диапазона от него не умрет. Отступайте. Быстро отступайте. Чье было плевать на боль от потерянной руки, и не было особого смысла оставаться и разбираться с черным драконом. Пока они вернутся и проанализируют секреты в теле Ханза, это ниндзюцу также станет принадлежать деревне Скрытого Песка. В том числе им станет известен его смертельный яд. Думая об этом, даже если она и потеряла руку, это было не так уж и трудно принять. В этот момент из земли выскочила фигура, чьи выкрашенные в черный цвет руки были тверже стали, и грубыми методами прямо разбила двух марионеток в белых одеждах. Затем фигура схватила тело Ханза с помощью очень искусной техники и метнулась в самое слабое место в окружении Скрытого Песка на самой высокой скорости. Эта фигура, Кокузу, он искал возможность украсть тело Ханза и избавиться от джонинов, которые следили за ним, и теперь его желание наконец исполнилось. Я с радостью приму этот труп стоимостью 100 миллионов. В это время черное существо летело в небе, непрерывно выбрасывая молнию изо рта, открывая путь Кокузу. Получив труп стоимостью 100 миллионов рё, когда он убегал, Кокузу уже был в очень хорошем настроении. Остановите его. Увидев эту сцену, Чье так разозлилась, что ее чуть не вырвало кровью. Ниндзя Скрытого Песка тоже отреагировали и погнались за Кокузу. Как они могли легко позволить другим забрать добычу, которую они с таким трудом получили? Если это произойдет, то это будет не просто удар по репутации их деревни. Некоторые отправились в погоню за Кокузу, но Чье также направила остальных для отступления. Черный дракон, очевидно, находится в состоянии бешенства, и ожидание его самоуничтожения – лучший выбор. Тем не менее, при бегстве десятки ниндзя были случайно атакованы разъяренным черным драконом и погибли, вызывая у людей зуд от гнева, но они не осмелились бросить вызов величию этой техники. Этот старик оставил после своей смерти такие большие неприятности. Чье задавалось вопросом, было ли скрытое нападение Ханза на нее попыткой забрать ее с собой перед смертью. Когда она отступала с поля боя, к ней в спешке подбежал один из ниндзя скрытого песка. Чиё сама, в чем дело? Чиё вспомнила, что этот ниндзя был одним из ниндзя восприятия в армии, устроившей засаду на Коноху. Чтобы разделить Коноху и деревню скрытого дождя, на этот раз она вложила в общей сложности около 6000 ниндзя. Было около 3500 ниндзя, сражавшихся здесь, и более 2000 ниндзя, которые сдерживали Коноху и не позволяли ей поддержать силы скрытого дождя. Эбиза сама и Раса просили вам передать, что вы должны как можно скорее вернуться в лагерь. Что случилось? Мы не сталкивались с войсками Конохи. Что? Голос Чиё резко повысился, и ее лицо внезапно побледнело. Не сталкивались с войсками Конохи. Как это возможно? Может быть, это проклятый Орочимару? Чиё все поняла, и выражение ее лица было мрачным, а глаза вспыхнули гневом. Их обманули. Не только скрытый песок, но и Ханза. Все они были обмануты Орочимару. С самого начала этот парень планировал обращаться с Ханза как с жертвой и толкнуть его сражаться со скрытым песком, чтобы проиграли обе стороны. Чтобы быть в безопасности, она вывела в общей сложности 6000 ниндзя на этот раз, и только 1000 человек в это время охраняют лагерь. Если Орочимару поведет большую армию Конохи в атаку в это время, Чиё больше не могла этого представить. Там собраны все материалы, которые деревня скрытого песка собирала годами. Так они не смогут выиграть, а Коноха окажется самым большим победителем. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatiruba63648-3522329. Глава 175. Кровавый дождь 3.6.7. Глава 175. Кровавый дождь 3.6.7. Эти люди, Акацуки. За камнем стоял ниндзя средних лет, одетый в налобник скрытого дождя. Этим человеком был Ханза, который предал Ханза. Увидев вдалеке людей Акацуки, которые сражались с ниндзя скрытого песка, он нахмурился. Он спрятался здесь, чтобы помешать Ханза найти его и отчаянно убить его, а также для того, чтобы лучше следить за окружающей обстановкой. Если я позволю им сбежать, мне будет сложнее править деревней скрытого дождя в будущем. Хотя сила Акацуки не такая выдающаяся по сравнению с остальной деревней, но во всей стране дождя у них довольно хорошая репутация. Такая группа людей определенно помешает его правлению деревней скрытого дождя. Было бы хорошо, если бы деревня скрытого песка могла бы убить их всех. Но такое мышление было похоже на сон наяву, потому что для противостояния 200 ниндзя скрытого песка они оставили Нагата и Конан, которые сдерживали их, а остальные из Акацуки убегали на чрезвычайно высокой скорости с Яхика, избегая окружения скрытого песка. Этот красноволосый парень потрясающий, кто он, черт возьми, такой? Ханза не мог сдержать своего удивления. Он думал, что ниндзя в Акацуки были просто второсортными и третьесортными бойцами, но совсем не ожидал увидеть там такого сильного ниндзя. Хотя сила Конан также хороша, и она могла справиться против десятков ниндзя скрытого песка, но по сравнению со способностями Нагата нокаутировать более дюжины ниндзя за один ход, между ними существует очень большой разрыв. Нет, этот красноволосый ребенок должен умереть. Если он останется, он точно будет угрожать моему положению лидера скрытого дождя. Лицо Ханза стало решительным, а его фигура исчезла за камнем. Конан, пошли, используя Шинратинси, чтобы отразить последнюю партию ниндзя скрытого песка. Нагата вздохнул и позвал Конан рядом с собой. Конан, не колеблясь, начал убегать вместе с Нагата. Эти ниндзя, преследовавшие их, были очень сильны, даже для Нагата это была относительно сложная битва. Хотя его Шинратинси может отражать любые атаки и самих врагов во всех направлениях, но силы недостаточно, чтобы справиться с ними. Столкнувшись с бесстрашными ниндзя скрытого песка, Нагата тоже по-настоящему ощутил силу ниндзя из великой деревни. Сила воли и физическая подготовка, которые они натренировали как ниндзя, намного сильнее, чем у ниндзя в стране дождя. Остальные должны быть в безопасности. Они уже были далеки от армии скрытого песка за его спиной. Хоть это и затянулось на долгое время, надо быть благодарным за то, что они оказались вне опасности. Нагата вздохнул с облегчением. Умрет ли в этой битве Ханза сама? Глядя на дождь, падающий с неба, Конан задала этот вопрос. Нагата молчал. Конан также знала, что ответ на этот вопрос был немного тяжелым. Они ниндзя из страны дождя, которые с юных лет были очарованы легендами о полубоге. Каково будущее страны дождя, потерявший защиту полубога. В глазах Конан впервые появилось замешательство. Ханза сама обязательно вернется живым. Теперь давайте встретимся с Яхикой и остальными, а затем вернемся в деревню. Сейчас меня больше беспокоит ситуация там, внезапно сказал Нагата. Деревня? Конан была немного озадачена. Это действительно странно, что войска во главе с Ханза сама так легко попали в засаду скрытого песка. Ты имеешь в виду? Выражение лица Конан слегка изменилось. Конаха, скрытый песок. Нагата сжал кулаки, а его лицо стало серьезным. Он очень надеялся, что его предположение было просто принятием желаемого за действительное, но если нет, то их дела действительно плохи. Вы ниндзя скрытого дождя? Убегавшие Акацуки внезапно столкнулись с десятками ниндзя, преградивших им путь посреди каньона. Вы, ниндзя, преграждающие им путь, носили налобники Конахи, а некоторые из них также были одеты в костюмы Анбу Конахи, но масляная краска на масках вызывала у людей очень странное и мрачное чувство. Мы ниндзя Конахи. Наша большая армия попала в засаду скрытого песка на пути. Как ситуация с вашей стороны? Спросил ниндзя в костюме Анбу. На его теле, как и у остальных ниндзя Конахи, есть какие-то травмы, явно полученные во время тяжелого боя. Услышав, как Анбу Конахи спрашивает о боевой ситуации скрытого дождя, все в Акацуки замолчали, и Яхика тоже был тихим, не говоря ни слова. Правда, вышедший Анбу Конахи тоже вздохнул, шагнул вперед, похлопал одного из них по плечу и утешительно сказал: «Все в порядке, я отведу вас отдохнуть». Шух, кунай пронзил грудь этого члена Акацуки. Он недоверчиво посмотрел на маску на лице Анбу. Это почему? Его глаза были полны боли и растерянности. Он не понимал, почему Конаха, которая является их союзником, хочет убить его, ниндзя союзной деревни. Этому Анбу было лень говорить глупости. Он оттолкнул человека перед собой, затем махнул ладонью и сказал холодным голосом: «Убивайте всех, никого не оставлять в живых. Вы сошли с ума?» Яхика не мог поверить, что ниндзя Конахи убьют их. Они же союзники. Зачем убивать союзных ниндзя? Тень быстро расползлась, а затем разделилась на более чем дюжину тонких щупалец, которые, соответственно, соединились с тенями нескольких членов Акацуки, лишив их возможности двигаться, и их тела замерли на месте. Техника теневого подражания. Ниндзя в костюме Анбу Конахи использовал эту технику, и было очевидно, что он из клана Нара Конахи. Бесчисленные кунаи и сюрикены заполонили небо и быстро увеличивались в глазах Яхика и других. После этого были слышны постоянные попадания по телам людей. Нагата, Конан, Яхика потерял сознание, и в последний момент в его голове остались только эти два слова. Глядя на трупы, разбросанные по всей земле, Конза вышел из-за скалы и сказал с улыбкой: «Как и ожидалось от подчиненных Данзасама, ваши удары действительно яростные и стремительные. Нам просто нужно выполнить свою работу. Остались только красноволосый пацан и синеволосая девка, и они скоро придут сюда. Будьте осторожны с пацаном, он может отбрасывать все от себя. Это очень странное ниндзюцу, но его нельзя использовать постоянно, и между двумя применениями будут промежутки, и он беззащитен». Конза рассказал лидеру Анбу Конахи информацию Нагата, которую он видел в бою до этого, хотя нет, это должны быть ниндзя корня, а не Анбу. «Не волнуйся, мы сделаем то, о чем договорились, чтобы помочь тебе завоевать лидерство над деревней Скрытого Дождя. В будущем эта страна станет дочерней страной нашей, а деревня Скрытого Дождя также будет подчиняться Конахе. Конечно, жена Ханза, сын, внук, я убью их всех, когда вернусь, и все, что касается Ханза, исчезнет. Пожалуйста, скажите Данза сама, что все остается в силе и он не должен переживать за дела здесь. Я с нетерпением жду хороших новостей от вас». Конза счастливо улыбнулся и исчез перед ниндзя корня. Здесь было 8 человек из корня, а остальные – ниндзя из клана Шимура. Цель их сбора здесь – уничтожить всех ниндзя Скрытого Дождя, которые могут угрожать положению лидера Конза. В будущем деревня Скрытого Дождя станет подчиняться Конахе, поэтому необходимо выбрать ту собаку, которая будет послушнее всего. Таким образом, скрытый песок будет подавлен и отступит с поля битвы, а деревня Скрытого Дождя попадет в наши руки. Он действительно заслуживает того, чтобы быть одним из саннинов Орочимару. Его дорога к посту Хокаге такая гладкая. Таким образом, Конаха откроет эру, когда четвертый Хокаге и корень объединят свои силы, чтобы делать великие дела, которые потрясут землю. Погруженные в такой прекрасный план будущего, ниндзя корня увел остальных с места происшествия, чтобы дождаться возможности напасть на оставшихся двоих. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatia.rubak63463.522.330. Глава 175. Кровавый дождь 3.7.7. Глава 175. Кровавый дождь 3.7.7. 5 минут спустя. В каньоне появились запоздалые фигуры Нагата и Конан. Глядя на трупы по всей земле, они оба были ошеломлены на мгновение, а их разум опустел. Они почти ничего не могли понять в этот момент. Яхика мертв, все в Акацуке тоже убиты. Что происходит? Это сон? Почему они еще не проснулись? Как это могло случиться? Это невозможно все. Яхика, Яхика, просыпайтесь. Слезы Конан текли из ее глаз, когда она смотрела на холодный труп, на которой больше не будет типичной улыбки, полной энергии и солнечного света. То, что лежало на земле, было просто холодным трупом. Нагата был ошеломлен, глядя на кровавые реки повсюду и холодные лица Акацуки. Все эти сцены ранили Нагата в самое сердце. Он запыхался, было трудно дышать. Бессилие, печаль, боль, все эти темные эмоции хлынули в тело Нагата, и он задрожал. У Нагата было жесткое лицо, его красные волосы закрывали глаза. Он медленно присел на корточки и коснулся груди Яхика дрожащими пальцами. Яхика. Пока он говорил, он услышал шипение. Нагата, который был в горе, сразу понял, что что-то не так, и отодвинул накидку Яхика, где оказалось большое количество взрывных печатей. Зрачки Нагата и Конан внезапно сузились. Бум. Вспыхнувшее пламя охватило тела двоих. Нагата обнял тело Конан и покатился по земле, и изо рта Нагата вырвался болезненный стон. Нагата. Конан знала, что Нагата защитил ее, поэтому она осталась цела. Однако спина Нагата в этот момент была полностью выжжена огнем, и сцена капающей крови заставила сердце Конан сжаться еще сильнее. «Конан, будь осторожна!» В тот момент, когда произошел взрыв, Нагата понял, что враги все еще здесь. Конечно же, как только он закончил говорить, бесчисленные кунаи и сюрикены летели в их сторону, с большим количеством взрывных печатей, намереваясь убить Нагата и Конан. Шинратинси. Нагата поднял руку, и яростная сила отталкивания была высвобождена, и кунаи с сюрикенами разлетелись во все стороны. Вперед, убейте их. Ниндзя корня взял на себя инициативу и выскочил из-за укрытия, сопровождаемый ниндзя клана Шимура. Ниндзя Канахи. Одежда этих людей, а также налобники и ниндзюцу управления тенью, которое может использовать только клан Нара. Нагата подтвердил личности этих нападавших. Это точно были ниндзя из Канахи. Они и их учитель происходят из одной деревни. Шинратинси. Сильная отталкивающая сила заставила ниндзя корня, который мчался вперед, быть резко отброшенным назад, из-за чего он покатился по земле. Шинратинси может отражать предметы и многие ниндзюцу, но это не работает против таких неосязаемых техник, как управление тенью. Тем не менее, Нагата не стал уклоняться, позволив продолговатой тени ниндзя корня соединиться с его тенью. Техника теневого подражания сработала. Ниндзя корня холодно произнес эти слова. «Это вы убили их всех?» Нагата не заботила техника теневого подражания, но он задал этот вопрос. Это действительно бессмысленный вопрос. Тот ниндзя, которого сбила с ног Шинратинси, встал и холодно улыбнулся. «Разве деревня скрытого дождя и Канаха не союзники? Вам достаточно подчиниться Канахе. Деревня скрытого дождя, потерявшая Ханза, будет всего лишь сторожевой собакой Канахи». Правда, тон Нагата был безжизненным, без каких-либо эмоций. Отношение Нагата по какой-то причине вызвал в сердцах этих людей плохое предчувствие. «Перестаньте говорить о ерунде с ними, убейте обоих». Получив приказ, десятки ниндзя бросились со всех сторон. Благодаря информации, предоставленной Канза, ниндзюцу, отталкивающие все от красноволосого пацана, нельзя использовать постоянно, поэтому нужно использовать эту брешь, чтобы убить его. Подождите, не приближайтесь к нему пока. Ниндзя клана Нара внезапно осознал опасность и остановил своих товарищей от нападения на Нагата. Но было уже слишком поздно. Чрезвычайно ужасающая чакра вспыхнула из тела Нагата, развивая его красные волосы, а его ринниган расширился, а налитые кровью глаза распахнулись. Сильное чувство угнетения вырвалось из его глаз, сформировав вокруг него невидимую ауру, заставив осаждавших ниндзя Канахи замереть на месте. Нагата прикусил палец, сильно хлопнул ладонью по земле и громко закричал. Техника призыва. Статуя Гида. Сначала сквозь землю пробились две огромные деревянные ладони, а затем и иссохшее деревянное тело. Аура этой штуки заставляла людей чувствовать трепет души. Тело огромного чудовища, похожее на гору, раскрыло свою огромную пасть и громко взревело, издавая грохот, сотрясающий небо и землю. Огромное давление распространилось по воздуху. Десятки ниндзя-канахи были отброшены звуковыми волнами, вызванные монстром, и тяжело упали на землю. «Это что это такое?» Ниндзя-корня были в ужасе. «Это не из-за размера монстра, а из-за какой-то неизвестной таинственной силы, которая вызывает инстинктивный страх в душе». Монстр опустил голову, выплюнул изо рта одну за другой тонкие черные палочки и метко пронзил спину Нагата. Не только из-за грусти от потери всех, но и из-за боли, вызванной черными стержнями, пронзившими тело, рев Нагата не был похож на звук, который мог бы издать человек. Этот ребенок сошел с ума, призванное существо напало на своего хозяина. Ниндзя-канахи не осмеливались идти вперед, думая, что Нагата уже был на грани смерти. Но самого Нагата не волновало, что думают ниндзя-канахи, и их мысли не имели для него значения. Большое количество чакры вытекло из тела, и чакра начала передаваться через эти черные стержни, начиная создавать во рту статуи гида какую-то опасную силу. Черные палки сломались, и Нагата упал на землю, задыхаясь. Очертания его лица стали заметно тоньше, но на губах появилась жуткая улыбка, свирепая и зловещая. «Идите к черту, вы все!» – выругался Нагата. Пока ниндзя-канахи колебались, ситуация с монстром снова изменилась. Пурпурный свет вырвался из гигантской пасти, и фиолетовый дракон чакры вылетел изо рта монстра без предупреждения. Всасывающая сила чакры фиолетового дракона была очень высокой, и почти дюжина ниндзя-канахи в мгновение ока лишились чакры. Из-за этого они замертво упали на землю, а иллюзорные духи этих людей были поглощены драконом из фиолетовой чакры. «Бегите! Эта штука может пожирать души!» Увидев сцену, где ниндзя-канахи потеряли свои души, они не могли думать о сражении в своих сердцах, а думали только о том, как сбежать поскорее. Дракон из пурпурной чакры скользил по небу, и где бы он ни проходил, души ниндзя-канахи, затронутые им, отделялись от их тел. «Баншоэ Тиньин!» Нагата вытянул руку в сторону ниндзя-канахи, которые собирались убежать, и их тела полетели к нему. Закричав от ужаса, пурпурный дракон чакры немедленно пролетел рядом с ними, и там воцарилась тишина. За полминуты все ниндзя двух команд плюс десятки ниндзя-канахи из клана Шимура были уничтожены. Увидев, что все убиты, Нагата вздохнул с облегчением и отменил технику, заставив монстра, извергающего пурпурную чакру в виде дракона, исчезнуть в белом дыму. Нагата. Конан подбежала и поддержала тело Нагата. Руки и ноги Нагата были ледяными, тело изможденным, а выражение лица слегка искаженным. Можно себе представить, сколько боли он вытерпел в этот момент. «Я в порядке, Конан здесь небезопасно, нужно уйти». Но в какой-то момент Нагата напряг свое тело, показывая, что пришла беда. Он поднял голову и посмотрел на место прямо перед собой. Конан проследил за его взглядом и увидела, что земля слегка приподнялась, и черное гуманоидное существо появилось из почвы, обнажая половину своего тела. Черный Зицу. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.000.523.522.331. Глава 176. Прибытие, 1-2. Глава 176. Прибытие, 1-2. Страна водопада. Сумерки. В сложной зоне горы и скал бежали один человек и одна собака. Лучи света тихо скрылись за горизонтом, и слой темных облаков покрыл небо, и ветер внезапно усилился, унося пыль и песок, заставляя бегущего обито щуриться. Паккун, бегущий впереди, посмотрел на небо, покрытое темными тучами, повернул голову и сказал обито: «Похоже, собирается пойти дождь, давай двигаться быстрее, пока запах не рассеялся». «Понял». Независимо от потребления, Обито сосредоточил большое количество чакры на своих ногах, чтобы увеличить скорость. В то же время он вынул пилюлю для восстановления силы из сумки ниндзя и надкусил ее, что может восстановить немного чакры, чтобы избежать проблемы ее нехватки во время боя. Вскоре после этого с неба начали падать капли дождя, похожие на мягкие серебряные нити. По мере того, как ветер усиливался, серебряные нити становились все больше похожи на капли дождя, попадая на тела Обито и Паккуна, вызывая легкий холодок. «Паккун, как далеко это место от Рин?» — спросил Обито на бегу. Паккун ответил, недалеко, мы прибудем через несколько минут. Она в этом лесу, Обито посмотрел на лес, который также накрыл дождь, и чем глубже в лес он смотрел, тем мрачнее становилась обстановка там. Войдя в лес, Паккун напомнил Обито, сейчас тебе лучше быть осторожным. Что случилось? Что-то витает в воздухе, что меня очень беспокоит. Витает в воздухе, Обито озадаченно нахмурился. Это странная чакра. Паккун накинул взглядом мрачное окружение и сказал, «Эта чакра вызывает у меня очень плохое предчувствие. Все животные вокруг исчезли, ведь они наиболее чувствительны к таким скрытым опасностям. Я знаю, но это не имеет значения. Теперь я могу использовать шаринган, чтобы сражаться, и я должен найти и спасти Рин». Обито сжал кулаки и открыл свои шаринганы с двумя томоэ, не показывая никакого страха на лице. Паккун повернул голову и прищурился на Обито, затем выпрямил шею и сосредоточился на том, чтобы идти вперед. В дождливом лесу бегали фигуры, которые что-то искали, а лица их были крайне встревожены. «Черт возьми, быстро найдите эту девку, будет хлопотно, если мы позволим ей сбежать в страну огня». Эти люди носили одинаковую форму ниндзя и налобники ниндзя, которые отличаются от таковых из пяти великих деревень ниндзя. В это время они лихорадочно искали по лесу, ведь самое мощное оружие в их деревне было украдено. Это была несовершеннолетняя девочка, которая украла самое сильное оружие в их деревне ниндзя. Хотя она носит налобник Канахи, но этого недостаточно, чтобы она могла войти и так нагло забрать что-то из их деревни. Потому что это самое совершенное оружие, унаследованное с древних времен, хвостатый зверь. Они происходят из деревни Скрытого Водопада, страны Водопада, которая является одной из немногих деревень ниндзя с силой ниндзя среди малых стран, за исключением пяти крупных стран. Их деревня легально владеет одним из хвостатых зверей, единственная среди всех деревень ниндзя, которая не является деревней из пяти основных стран. Их хвостатый зверь – это семихвосты, и это оружие, доверенное им первым Хокаге Канахи Синджу Хаширамой после первых переговоров пяти Каге. Согласно легенде их деревни, каждый хвостатый способен перевернуть мир. Это недопустимо, чтобы такое мощное оружие было украдено ниндзя из других деревень. Даже если противник, ниндзя Канахи, все еще не нашли, черт возьми, куда она делась. Быстрее, все проверьте снова, она должна быть рядом, ищите внимательно, не пропустите ни одного места. Оружие должно быть возвращено. Ниндзя Скрытого Водопада, вышедшие искать местонахождение человека, укравшего хвостатого зверя, тщательно и внимательно проверял окружающую среду, не оставляя ни одного сантиметра без внимания. На другой стороне леса девушка из Канахи с семихвостым, сильнейшим биологическим оружием в деревне Скрытого Водопада, направлялась в Канаху, страну огня. На этой скорости, чтобы добраться до Канахи в стране огня, ей потребуется всего один день. Эта девушка, естественно, Рин, давно пропавшая без вести. С тех пор, как ее в тот день засосало в чужое болото, сознание ее оставалось в коме, но смутно она понимала, что какая-то большая рука манипулировала ею сзади, ее тело и воля не могли свободно контролироваться, лишь изредка давая ей возможность вернуть контроль. Когда она проснулась, то обнаружила, что ее окружает группа странных белых гуманоидных существ, которые утверждали, что они белые зицу. Затем они вытащили хвостатого зверя семихвостого из деревни Скрытого Водопада из тела Джинчуурики и запечатали зверя в ней, в неизвестной девушке-медике из Канахи. И они даже сказали, что будут использовать силу семихвостого в ней, чтобы уничтожить Канаху. Эта новость очень напугала Рин. Как Чунин, она знает, что хвостатый зверь – легендарное оружие, за которым очень чутко следят все пять великих деревень ниндзя. Рин не могла себе представить, сколько людей погибнет, если она принесет это оружие в Канаху и хвостатый зверь придет в ярость в центре Канахи. В это время не только ниндзя, но и мирные жители понесут тяжелые потери при внезапном нападении. Это должно быть как-то предотвращено. Но ее тело двигалось в направлении Канахи, и она не могла причинить себе вред. Ей оставалось только наблюдать, как тело продолжает двигаться в сторону страны огня и пытается уничтожить Канаху хвостатым зверем внутри нее. Она не знала, почему враг запечатал такую опасную вещь в ее теле, и она не понимала, почему враг был так враждебен Канахе и хотел использовать силу хвостатого зверя, чтобы уничтожить деревню. Однако единственное, Что она может сделать в этот момент, это молиться. Молиться, чтобы кто-то пришел и помог предотвратить все это. Только так Канаха сможет уцелеть. Канаха в этот момент не может выдерживать слишком много потрясений такого уровня. Нашел. Вот она. Не дайте ей уйти. Сзади один за другим раздавались крики. Рин знала, что ее преследуют ниндзя из деревни скрытого водопада. Они обнаружили, что их Джинчурики была убита, а хвостатого зверя украли. И они обязательно догонят ее, как бешеные собаки, а затем отвезут обратно в деревню, чтобы вытащить хвостатого зверя и снова запечатать в ком-то своем. Такой исход событий Рин уже ожидала, но она никак не могла повлиять на результат, ведь ее тело активно двигалось без ее контроля. Очевидно, что кто-то использует какую-то технику для дистанционного управления ее телом, чтобы ее не поймали ниндзя деревни скрытого водопада. Они хотели использовать ее для уничтожения Канахи, поэтому, естественно, она не могла быть поймана ниндзя деревни скрытого водопада. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63.643.3.540.841. Глава 176. Прибытие, 2.2. Глава 176. Прибытие, 2.2. Однако из-за этого всплыло еще больше вопросов. Если это так, то почему бы не отправить ее своими силами прямо в Канаху, чтобы поскорее выпустить хвостатого зверя внутри нее? Вместо этого они заставили ее сбежать из деревни скрытого водопада до самой Канахи в одиночку. Возможность бесшумно захватить ее из лагеря Канахи доказывает, что эти таинственные враги очень способны к проникновению. Чтобы отправить ее в окрестности деревни Канахи незаметно для всех, нужно было всего лишь приложить немного усилий. Однако было неразумно позволять ей вот так неумело сбегать из деревни скрытого водопада. Это было так странно, что Рин чувствовала, что в этом деле скрыт какой-то заговор. Поэтому использование хвостатого зверя в ее теле для уничтожения Канахи также стало подозрительным. Рин начала думать, что целью этих существ, белых зицу, было не уничтожить Канаху, а заставить ее выполнить определенную задачу. Стихия воды, неукротимая водяная волна, преследовавший сзади ниндзя скрытого водопада сложил печати обеими руками, создав поток воды, который устремился к телу Рин. Она не успела защититься, и ее смыло течением. Из-за этого она наглоталась водой и в крайне сконфуженном состоянии покатилась по земле. Когда она пришла в себя, то еле-еле смогла подняться с земли, яростно кашляя. Воспользовавшись тем, что Рин была снесена потоком воды, ниндзя скрытого водопада ускорили шаги и окружили ее. Всего было 11 человек, каждый с серьезным выражением лица. «Не думай, что если ты ниндзя Канахи, то можешь делать такие вещи, не заплатив никакой цены». Главный ниндзя в этой группе сказал эти слова Рин. Он не хотел затягивать это дело. Семихвосты – самое ценное оружие в их деревне, поэтому лучше закончить битву как можно скорее. Никто не знает, придут ли сюда еще ниндзя Канахи. Ведь такое драгоценное оружие невозможно выкрасть руками маленькой девочки. В противном случае они бы слишком недооценили силу их деревни. Рин изо всех сил пыталась увернуться от атак ниндзя скрытого водопада. Она очень хорошо знала, что эти люди не хотели убивать ее, а хотели схватить ее живой и вернуть в деревню, чтобы перенести Семихвостого из ее тела. Перед этим должна быть гарантирована безопасность ее жизни, нынешней Джинчурики. Как только с ней произойдет что-то, то и хвостатый зверь в ее теле умрет вместе с ней. Постоянно подвергаясь ударам мощных, но не смертельных ниндзюцу врага, Рин изо всех сил старалась увернуться, но она не была хороша в бою, поэтому ей было невозможно избежать всех атак. Затем она могла только позволить ниндзя скрытого водопада забрать ее обратно в деревню и вытащить хвостатого зверя из ее тела. Что с ней будет дальше? Таинственные враги, называющие себя белые зицу, должно быть, наблюдают за этим местом где-то поблизости, и они никогда не позволят ниндзя скрытого водопада вот так просто захватить ее, чтобы их план по уничтожению Канахи провалился. Рин была зла, но ничего не могла поделать. Из-за пугающе мощной проклятой печати в ее теле она не могла навредить себе. И из-за Семихвостого в ее теле эти ниндзя только причинят ей боль, но не убьют. Скоро ты не сможешь взять оружие в свои руки и сражаться. Тон этого ниндзя было ровным, и сейчас он не использовал всю свою силу в битве, ему просто нужно было убедиться, что Рин может быть захвачена живой. В любом случае, когда они вернутся в деревню скрытого водопада, Им придется снова выбрать Бжинчурики и перенести хвостатого зверя из этой девушки. Это ниндзюцу лишит тебя возможности пошевелить пальцем снова. Стихия воды. Водяная пушка. Ниндзя скрытого водопада выпрямил свое тело и сложил печати со скоростью, невидимой невооруженным глазом. Закончив, он глубоко вздохнул, выплюнул изо рта огромное ядро, созданное из воды, и безжалостно отправил его в сторону Рин. Увидев, что в тело Рин летит огромный водяной шар, сбоку появился огненный шар больше, чем шар воды. Огонь был ослепительным и интенсивным, разом поглотив водяной шар, превратив его в туман и закрыв обзор всем в этом месте. Это ниндзя скрытого водопада повернул голову, чтобы посмотреть, и не очень высокая фигура бросилась к нему, держа кунай с холодным металлическим блеском на лезвии. Было слишком поздно защищаться, и атакованный ниндзя даже не мог увернуться достаточно быстро, и была прорезана рана в его животе, но поскольку он смог отреагировать в самом конце, рана была неглубокой, только немного крови вышло из нее. Этот узор в зрачках — это ниндзя клана Учиха. Ниндзя скрытого водопада держал свой раненый живот и смотрел на человека со слегка сосредоточенным выражением лица. Это было немного незрелое лицо, с налобником Канахи на лбу, а на его униформе ниндзя был герб клана Учиха из Канахи. При этом он показывал пару ярко-красных глаз, поэтому было легко узнать, что это ниндзя из клана Учиха. Если противник – это ниндзя из этого клана, то однозначно все будет намного сложнее, чем в бою с обычным ниндзя. Нужно стараться избегать его глаз. Обита. Увидев знакомую фигуру, стоящую перед ней, Рин сразу узнала, чья это была спина, и ее глаза слегка расширились от удивления. «Прости, Рин, я опоздал. Не волнуйся, на этот раз я защищу тебя». Одежда на Обита была мокрой от дождя, а на его лице появилась нежная улыбка. Сразу же после этого он перевел взгляд на окружающих ниндзя скрытого водопада, уставившись на них своим шаринганом. Улыбка исчезла с его лица и превратилась в серьезный взгляд. Всего здесь было 11 человек, даже если у него есть шаринган, нет никакой гарантии, что он сможет победить этих людей. Может быть, он умрет здесь, но, по крайней мере, Рин должна уйти отсюда в целости и сохранности. Ниндзя скрытого водопада, окружавшие Обита и Рин, тоже немного забеспокоились, опасаясь, что кроме Обита их поддержит еще один ниндзя Канахи. С точки зрения размера деревни скрытого водопада, невозможно быть противником Канахи. Как только Семихвостый войдет в Канаху, вернуть его будет сложно. Поэтому они хотели остановить Бжинчурики до того, как она достигнет Канахи, чтобы избежать несчастных случаев. Они не знали, почему поддержка от остальных войск в деревне не прибыла, но сейчас не время заниматься этим вопросом, главное побыстрее захватить девушку. Каждый из них достал сюрикен и бросил его с такой высокой скоростью, что их нельзя было увидеть невооруженным глазом. Обито полагался на шаринган, чтобы легко видеть сложную траекторию каждого сюрикена. Он поднял кунай и сбил все летающие сюрикены, оставив себя невредимым. Ниндзя скрытого водопада были крайне удивлены и шокированы. Это сила Кекки Гинкая клана Учиха. Интенсивная атака сюрикенами, только что если бы кто-то из них был на месте парня, то превратился бы в ежика, и битва уже закончилась. Рин, поторопись. Я догоню тебя, как только избавлюсь от этих людей. Обито заблокировал все кунаи и сюрикены и без оглядки закричал Рин, сказав ей быстро покинуть это опасное поле битвы, а затем без колебаний бросился к 11 ниндзя перед собой. Победить этих людей и успешно вернуть Рин было его единственной мыслью в данный момент. Однако с 11 ниндзя в качестве противников даже он не может гарантировать, что сможет выжить. Лучший результат – умереть с этими людьми, а Рин сбежит в одиночку. Но Обито ни о чем не жалел. Даже если выживет только Рин, для него не бессмысленно погибнуть вместе с врагом ради нее. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3540.852. Глава 177. Мангикьё Шаринган и подтверждение цели. 1.2. Глава 177. Мангикьё Шаринган и подтверждение цели. 1.2. Рин, услышавшая слова Обито, не стала действовать согласно желанию Обито, а села на холодную землю, слегка задыхаясь. Она не может вернуться в Канаху. Как только это произойдет, хвостатый зверь в ее теле взбунтуется, вызывая большое количество жертв в Канахе. Она не хочет видеть подобное. Но как это решить? Глядя на спину Обито, В ее сердце родилась безумная идея. Такой исход будет идеальным. Она позволит Абита убить ее. Пока она умирает, хвостатый зверь в ее теле тоже умрет вместе с ней. Так будет разрешен кризис Канахи, и заговор тех существ по имени Белые Зицу также закончится полным провалом. Однако, даже если он скажет Абита правду, сможет ли он действительно решиться предотвратить трагедию, которая должна произойти? Нет, с темпераментом Абита это вообще невозможно. Наверняка, чтобы защитить ее, он проигнорирует деревню, и те Белые Зицу все еще наблюдают где-то рядом. Настоящие враги, это не ниндзя скрытого водоворота перед ними, они также жертвы этого заговора. Заговор врага с целью навредить Канахи должен быть сокрушен. Пока она умрет, заговор врага провалится. Абита, прости. Рин произнесла эту фразу с грустью. Как член Канахи, в тот момент, когда они вступают на поле боя, они должны сражаться за деревню. Этот пункт, будь то боец или ниндзя-медик, должен соблюдать. Защита своей деревни и семьи не имеет ничего общего со справедливостью или злом. Как ниндзя, она не должна идти на компромисс или идти на уступки. Приняв это решение, Рин встала с земли, глядя Абита в спину. В ее глазах появилась беспрецедентная решимость. Используя кунай в своей руке, чтобы оттолкнуть ниндзя скрытого водопада впереди, плечи Абита колебались вверх и вниз, и было видно, что у него перехватило дыхание из-за ожесточенной битвы. Чакры в его теле стало не хватать, и для того, чтобы ускориться в дороге, он израсходовал много сил. Даже если он съел пилюлю по дороге, восстановленной чакры было недостаточно. В последующем необходимо использовать приемы, которые позволят экономить чакру и обладает высокой эффективностью, гиндзюцу. Эти ниндзя изо всех сил старались избегать его шарингана, им было трудно контролировать свои глаза, но они никогда не смотрели на шаринган. Эти люди знают, как обращаться с шаринганом, но очевидно, что они впервые сражаются против ниндзя клана Учиха, и движения, направленные на то, чтобы избежать прямого взгляда, очень резкие. Абита успокоился, попытался не обращать внимания на разницу в количестве врагов и сосредоточился на движениях врага. Он не очень искусен в гиндзюцу, и открытие шарингана произошло совсем недавно. Использование шарингана для применения гиндзюцу еще не было изучено им в достаточной степени, но теперь ему необходимо позаимствовать силу шарингана, чтобы выиграть. Если эти ниндзя привыкнут к его боевому ритму, он будет тем, кто умрет, а Рин будет захвачена этими людьми. Абита смутно помнил слова старших в клане, рассказывающих о шарингане. Гиндзюцу шарингана заключается в том, чтобы за 1/1000 секунды, когда линия обзора врага соединяется с вашей собственной, использовать шаринган для высвобождения разрушительной чакры, чтобы достичь эффекта контроля над телом врага. Ясно вспоминая процесс высвобождения иллюзии, Абита сжал кунай покрепче и безумно атаковал вражеского ниндзя, в то время как остальные бросали сюрикены для поддержки. Большинство из них не хотят встречаться с шаринганом Абита напрямую. Он не обращал особого внимания на раны, вызванные сюрикенами на его теле. После наблюдения за траекторией этих сюрикенов через шаринган, в конце концов это нанесет лишь незначительные повреждения его телу. Этот ребенок собирается умереть. Ниндзя скрытого водопада, который сражался с Абита, был ошеломлен его отчаянным стилем боя, и в его движениях была легкая неуверенность.